Но не похоже было, чтобы это время наступило скоро, что бы там некоторые, включая Карстерса, не склонны были думать. Однако сам перед собой он должен был признать, что в глубине души недолюбливает этого блестящего молодого коллегу. Было что-то в этом человеке при всем его несомненном обаянии и таланте, отчего он казался не совсем, в голове у него мелькнули ужасные слова, не совсем из нашего круга. Он прогнал эти слова с содроганием. «Нет, так не годится. Алан Карстерс — превосходный молодой человек. Не вина его, наоборот, заслуга, если он сделал карьеру, имея от рождения так мало преимуществ». Вспомнив свое привилегированное происхождение, сэр Джулиус мысленно пробежался по этапам карьеры Карстерса. Начальная школа, стипендия, лондонское экономическое училище, удачная женитьба. «Да, очень удачная женитьба», — подумал сэр Джулиус. Если б его не воодушевляла эта энергичная, честолюбивая женщина, добился ли бы он чего-либо при всем своем уме? Брат ему говорил, что миссис Карстерс должна быть в Уорвик-Холле. «Не забыть бы сказать ей что-нибудь любезное о ее муже», — напомнил сэр Джулиус сам себе. Ему всегда нелегко давалось быть любезным с миссис Карстерс. У нее была привычка принижать всех политических деятелей, за исключением своего обожаемого Алана. А сэр Джулиус не находил ничего приятного в том, чтобы его принижали. Некоторое время он сидел, глядя перед собой отсутствующим взором. За стеклом виднелись окаменелые спины двух молчаливых людей, сидевших впереди. Их неподвижность и безразличие, даже по отношению друг к другу, злили его. Почему служебное положение всегда побуждает людей превращаться в автоматы? Сэр Джулиус любил думать о себе как о человеке сердечном, дружелюбном, сознающем, правда, что вполне естественно, свое положение и свои права, но в определенных границах, простом и доступном. Однако, сколько он ни старался, ему никак не удавалось установить надлежащих отношений с этими двумя. Видно, что-то с ними не так. Холли, шофер, был еще туда-сюда. Его семья жила недалеко от Маркхэмптона, и сэр Джулиус не без труда уговорил его поехать с машиной на Рождество к себе домой и заехать за ним в Уорвик-Холл после праздников. Шофер, по крайней мере, высказал некоторую благодарность, хотя не такую, какую следовало ждать. Зато другой сыщик, приставленный к нему особым отделом Скотланд-Ярда, Роджерс, тут у него руки опускались. Иногда сэр Джулиус даже начинал сомневаться, есть ли в Роджерсе хоть что-нибудь человеческое. В последние 3 месяца этот человек следовал за ним как тень, и тем не менее сэр Джулиус знал его не лучше, чем в начале. Этот малый был спокоен, вежлив, отвечал, когда к нему обращались, и все тут. Без сомнения, сэр Джулиус должен был считать, что ему крупно повезло, раз у Роджерса не имелось никаких подчеркнуто неприятных качеств. Не то что у его ужасного предшественника, который непрерывно сопел, но сэр Джулиус все равно был недоволен. Удручающе подолгу находиться в обществе человека, на которого не можешь произвести никакого впечатления. Вот в чем, если б только он сам мог это понять, крылся корень зла. Сэр Джулиус, человек общительный и тщеславный, сделал карьеру благодаря тому, что умел произвести на людей впечатление. А жестокая судьба дала ему в охраннике человека, на которого теплые лучи его личности оказывали действие не больше, чем если б это было холодное сияние луны. К этому времени в стекло начали удаляться отдельные хлопья снега, и дворник с регулярностью метронома защелкал взад и вперед по стеклу. Машина свернула с главного шоссе на дорогу, которая, несмотря на надвигающиеся сумерки, казалось все более и более знакомой пожилому человеку, сидевшему в машине. По мере того, как уходили мили, дорога чуть не превращалась в часть его самого, как это бывает только с местами, которые знаешь и любишь с детства. Потому что это не была большая дорога из Лондона в Маркшир, это была дорога в Уорвик-Холл. И в дороге нечто весьма странное произошло с достопочтенным сэром Джулиусом Уорвиком, членом парламента, министром финансов, в самом передовом социалистическом правительстве Западной Европы. Ему опять было 15 лет. Он ехал из Итона провести рождественские праздники у дяди. и в то время, как одно памятное место сменяло другое, он опять переживал удивительный сплав чувств. Гордость тем, что он принадлежит к одному из стариннейших семейств Англии, и зависть к своему двоюродному брату, наследнику всего великолепия этих прелестных мест».